20 апреля. Ночь не спал. Так, полеживал в полузабытии, подскакивая на каждый шорох рации. Вообще, за эти 20 дней выспался сладко один раз, когда в ночь на 16-е наши отработали, и все посты вернулись на базу. В ту ночь СОБР и комендатура воевали до утра, часов до 4, лупили из подствольников и даже противотанковых гранатометов. А я в ноль с небольшим спросил у танкиста: «Есть там что-нибудь серьезное?» Он ответил, что снайперский пост ничего не наблюдает. Тогда я завалился и упал в черную яму, из которой с трудом выкарабкался в 7 часу утра, и никакая музыка не помешала. Но в эту ночь, понятно, с минуты на минуту ждал информации от засады, а у них вышла из строя радиостанция. В 1 ночи стал работать снайпер против поста приморцев. Позицию он выбрал метрах в 150 от нашей засады. Напрасно он это сделал. Ничего, кроме неприятностей, у него из этого не вышло. Макдак выловил его на свой АК-74 с оптикой. Стрелку этому повезло только в одном. Он стоял за металлической лесенкой из сварного уголка. Пуля просверлила уголок, но отклонилась и попала ему в плечо. Судя по физиономии, типичный славянин. Говор тоже чисто русский, приблотненный. Свою рану объяснил тем, что вышел поставить тазик и хотел посветить себе спичкой. В 1 ночи под ураганным огнем и проливным ветром в городе, где с наступлением темноты все замирает. Вычислили его уже дома, утром. «У нас тут не стреляют, только менты на мосту понтуются». Наверное, одна из уголовных тварей, прикормленных Дудаевым. Пусть им теперь занимаются кому положено. Между прочим, часа через 1.5-2, после того, как Макдак подлечил этого вольного стрелка, возле дома с засадой разорвалась граната. Ударили из подствольника неприцельно, издалека, наверное, чтобы злость сорвать. Но счет остался в нашу пользу. А на базе уже 6-ю ночь, после того, как бригада пастора причесала 5-этажку и зеленку, спокойно. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Похоже, это решение относительно наших залетчиков было принято правильно. Парни очень стараются, переживают, хотя вида не показывают. Но когда мы поехали на стрельбы, кто-то из ребят заметил: а пятисуточники затасковали? Когда же направлял людей в засаду, и фрицу пришлось отдать свой автомат с ночной оптикой, надо было его видеть. По-нормальному, он-то был одним из первых кандидатов. Вообще, хорошо, что не поддался эмоциям. Можно было отправить любого из них с куском и бугром. Но здесь это высшая мера и несмываемый позор. И неизвестно, как сказалось бы это на настроении ребят. Здесь многие психологические реакции непредсказуемы. А так наоборот, произошла своеобразная разрядка и появилась новая тема для шуток и подначек. Причем желающих оказаться на месте дисциплинарно-кулинарной бригады пока не наблюдается. Сегодня дозвонился наконец домой. Оказывается, сразу после моего последнего звонка 14 апреля жена Пушнова родила двойню, мальчика и девочку. Так что из-за наших проблем со связью счастливый папа не знал о прибавлении. Поздравили его в обед. Пришлось по требованию трудящихся наливать ему дважды, как поработал. Одним из пожеланий было повторить успех. Вообще, народ у нас без излишних сантиментов, но относятся друг к другу тепло. Вчера у деда был день рождения, так ребята после работы по выставлению засады приволокли ему букет тюльпанов. Удав самым серьезным видом рассказывал, что собирал их для деда на минном поле, ежесекундно рискуя жизнью, хотя явно сперли их с клумбы. А позавчера был день рождения у висельника. Он пришел за стол в маечке и золотой тюбетейке, купленной на рынке. 21 апреля. После 2 бурных суток затишье. Дороги развезло, грязь везде непролазная. Комендатура отменила патрули. Правда, нас в 6 утра прокатили наши оперативники. С вечера попросили 10 человек поддержки на утро. Мы, как умные Маши, в 6 часов в полной боевой построились на выход. Я пошел в оперчасть и узнал, что к ночи они передумали, и, перепоручив друг другу нас предупредить, все мирно почивают. Пришлось разъяснить, что если моим чертям дана команда ФАС, то отменять ее неправильно. Могут порвать и того, кто так глупо шутит. Вообще-то, оперчасти остатки СОБРа заменяются завтра-послезавтра. Им все уже до лампочки, и дел с ними никаких больше иметь не надо. Поэтому, отоспавшись, решили устроить выходной с постирушками. У нас появилась новая бочка на колесах, очень нарядная, синяя, с надписью «Пиво». Она была рада обрести новых хозяев и сегодня привезла нам целую тонну горячей воды. Часов в 11 мы с Черным и Гангстером поехали в ГУОШ. Как всегда, нам там сказали, что денег нет, а обязаны за первые 15 дней выдать по 300 тысяч на брата, боеприпасов нет и так далее. Дозвонился домой к Григорьеву, и у него через третьи руки узнал, что якобы Кокс и Бугор решили вопрос с билетами домой на 16 мая. Это было бы очень здорово. Интересная публика, штабная, братья. В дежурной части капитан звонит домой, Волжский, и передает жене, что выезжает в аэропорт Северный и не сможет звонить, как обычно, каждый день. А потом, положив трубку, начинает раздраженно вычитывать своим. «Задолбали эти бойцы! Целыми сутками торчат у телефона! Домой им, видите ли, надо позвонить!» Суть проблемы в том, что из Грозного в Россию работает один канал телефонной связи. Им пользуется дежурная часть ГУОШ, генерал, а также весь штаб. Что остается, достается на долю боевых командиров и бойцов, для которых на третьем этаже в коридоре установлен аппарат. При этом любая штабная шестерка может зайти в дежурку, бесцеремонно переключить связь на себя и прервать человека, который раз за две недели вырвался с передовой и, прождав 2-3 часа, только успел сказать своим родным или начальству «Здравствуйте!». Кстати, начальник ГОШ, генерал-майор Бабак, такого не позволяет себе. Я сам был свидетелем, как он сначала запросил дежурку по рации, не говорит ли кто по телефону, а потом попросил переключить связь на него. Дежурный связист отметил, что генерал никогда не забывает, поговорив, отдать связь. Вообще, мужик он очень интересный, простой, без позерства и игрушек в демократию. Подчеркнуто уважительно относится к боевым командирам. Без дела к нему никто не суется, но если надо, все вопросы решаются быстро и ясно. С таким можно работать не только 45 суток. Пока пишу, за окном почти непрерывно грохочет. Что-то взрывают. Наверное, руины в центре. По нашему зданию прогнали автоматную очередь трассерами из частного сектора, но завысили, прошла над крышей. Часовые приблизительно засекли направление, но больше оттуда стрелять не стали. Ночь чистая, как умытая, звезд на небе не мерено, не считано, но луны долго нет. У нас она с неба не сходит, а здесь собирается на выход, как невеста на свадьбу. Поэтому, несмотря на обилие звезд, темно хоть глаз выколи. Усилил снайперский пост гранатометчиком. Если кому-то придет блажь подрессировать наши посты, может получить крупное огорчение. Танкист с гангстером обещали сделать одну интересную штуку. Долго колдовали и в результате приспособили на РПГ ночной прицел. Да еще по какой-то хитрой методике пристреляли его на холодную. Гангстер заканчивал учебку в Тульской школе оружейников и срочную служил там. Умница и вообще замечательный парень. Город чистится, люди выходят на субботники, пошли первые автобусы. Все здесь смеются над сообщениями радио и ТВ. Московские журналисты еще недели две назад запустили в Грозном трамвае. Привести их на любую улицу и ткнуть брехунов носом в искореженные танками рельсы, оборванные провода и разбитые столбы. Последние известия передают, что федеральные войска взяли город Бамут, а приехавшие несколько часов назад ребята из московского ОМОНа матерятся. Взяли! Кое-как вырвали из окружения бригаду осназа и сами на подходе попали под такой огонь, что метров 800 на брюхе и раком и всяком отползали назад. У них умер четвертый из тех, кто попал в засаду под Самашками. Бьются ребята конкретно, только в Самашках взяли живьем 64 боевика. Говорят, что командование ОМОНа в Москве обратилось в суд с иском против трех депутатов-клеветников, обвинявших ОМОН в зверствах. Вставлю в песенку о 20-м блоке. Пусть депутаты-трепачи с трибуны будут утверждать, что федералы-палачи пришли народ уничтожать, а мы стоим меж двух огней и ждем сюрпризов каждый час и платим кровью мы своей за то, что выполним приказ. Вообще, какой только дряни нет в нашем парламенте. Высшая степень негодяйства — заставить наших парней платить жизнями за политическую импотенцию правителей и нас же поливать дерьмом. А вот российская газета очень тепло пишет о работе войск и МВД, хотя правду о провалах тоже не прячут. Кстати, в районе Бамута много ракетных шахт и городков, рассчитанных на защиту от ракетных же ударов, так что кровушки там прольется еще немало. Сегодня в Грозном начала работу конференция конфедератские горских народов. За точность названия не ручаюсь, но собрались старейшины, политики и наше командование. Если бы каждое такое совещание сокращало войну хотя бы на месяц, пусть бы себе собирались хоть каждый день. 23 апреля. Двое суток слились в одни. Даже не могу восстановить события 22 числа. Самая работа пошла в ночь на 23-е. Активизировались боевые группы духов. Как таковых снайперов не было, а вот автоматчики работали очень квалифицированно. Мы устроили дуэль с двумя автоматчиками. На крыше гаража работали профессор и полковник со своим гранатометом, Макдак и Чавыча. Автоматчик с нашей пятиэтажки, которая оказалась на поверку четырехэтажкой, снова стал работать трассерами то в нашу сторону, то на первую комендатуру, то на фильтрационный пункт. Перестрелку ему навязать не удалось. Макдак засадил очередь трассерами в окна, где они мелькали со своими обманками, и все стали наблюдать. Почему и говорю, что толкового снайпера не было, быть бы Макдаку с простреленной головой. В одном из окон увидели мигающие огоньки или блики. Профессор точно как в тире влепил туда гранату из своего гранатомета. Эффект замечательный. Но наши друзья не унились. Тогда я пришел на рев шайтан трубы и предложил ребятам поиграть на живца. Автоматчик, правда, был очень хороший. Профессор один раз светанулся, и тот тут же положил очередь в то место, где профессор находился секунду назад. На это и был мой расчет. Я залег слева от ребят, за небольшой кучкой мешков, и дал короткую очередь трассерами, чтобы привлечь к себе внимание. А потом с другого края мешков очень аккуратно прицелился и, убрав голову, дал длинную очередь по окнам четырехэтажки. Снайперская война длится секунды. Моя очередь. Тут же два смачных шлепка в мешок у моей головы, а через секунду рев гранатомета, грохот разрыва и восторженный вопль сразу трех глоток. Есть! Азартные все-таки парни. Пришлось поубавить восторги и заставить их смотаться с крыши. Автоматчика могли прикрывать. Поэтому главное в нашем деле не увлекаться и вовремя смыться. В веселом возбуждении вернулись на базу. Ребята попили чайку и через час вернулись на пост. Около 00:30 на пост, где стоял старый, прилетела граната из подствольника. Слава богу, еще неделю назад я настоял, чтобы они сделали пост закрытым, с крышей и перекрытым переходом. Поэтому все обошлось. Старый ответил из своего подствольника, но получил еще две гранаты, одна из которых ударила по свежему настилу. Одна доска обвалилась и треснула ему по шлему и поднятой руке. Рацию ему связист не выдал, и я узнал об инциденте с опозданием, когда обрабатывать зеленку было уже бессмысленно. За рацию дал нагоняй и потребовал обеспечивать посты и патрули. Если надо, то забирать у офицеров. Кстати, Когда я давал команду накрыть пост, старый долго бухтел, что полгода стоял ненакрытый и ничего. Вот бы получил сегодня вок в самую середину. Я только прилег, а тут началась эта война с подствольниками. Но поскольку информация запоздала, ограничился проверкой постов. Под утро засекли какую-то суету в общаге. В ночник хорошо просматривали силуэты в глубине комнаты. Профессор попал четко. Взрыв был невероятной силы. Я даже спросил у мужиков: «Вы что, ядерную боеголовку пристроили?» Похоже, у духов что-то сдетонировало. До утра было тихо, все успокоились. Похоже, что кое-кого и успокоили. А между прочим, это была пасхальная ночь. Дух нас с Пасхой поздравлял. По посту ОМОН стрелял, но профессор не зевал, на шайтан трубе сыграл. Опа-опа, зеленая граната. Ноги здесь, а жопа там, так ему и надо. Дудаев обещал, что 9 мая всех военных, кто находится в Грозном, проведет по площади в качестве военнопленных. Ну-ну, правда, нас это не касается. Говорят, есть приказ Дудаева расстреливать бойцов ОМОНа на месте. Раньше для устрашения висел на каждом столбе, а сейчас раритет. ОМОНовцы на память порастаскали. Такие же вещи говорят о собровцах, десантниках и других спецах.